Эпизод 28. Вот так. Закончила я свой невеселый рассказ в кухне, где Оля доедала принесенные с собой роллы после рабочего дня. Он собрал вещи и ушел наконец. Мне кусок в горло не лез, но сестра явно была голодна и съела почти все сама. Что ж, пусть. На здоровье. А вот от порции напитка, которую она принесла с собой, я не отказалась. Тело сразу расслабилось, согрелось, на душе стало немного легче, а язык развязался. Я говорила, говорила, рассказывая о том, как некрасиво разрушились мои мечты о будущем и наш со Степаном брак. «Ты уверена, что не ждешь его возвращения?» Внимательно вгляделась в меня Оля. «Сейчас держишься. Через 3 дня он приползет снова, потому что новая дамочка суп не такой вкусный варит, если вообще варит, а про его чистые носки не вспоминает. Начнет проситься назад. Ты простишь? Тогда ваша беготня туда-сюда бессмысленна, только детей травмирует. Вы уж определяйтесь тогда быстрее, это точка или все-таки запятая?» «Нет, нет». Покачала я головой. «Это точка. Я не жду его назад». «Уверена?» «Да. Я не прощу его за это предательство», — твердо ответила я. «Он перечеркнул все, что было хорошего между нами этим вот поступком. Понимаешь?» «Показал мне, насколько не уважает меня, насколько не умеет разговаривать о проблемах. Да, может, я не очень сама это умею делать, но он явно недолго и пытался, просто заменив меня какой-то молодой пигалицей. Ну и пошел он тогда сам». «Ну тихо, тихо, не распаляйся так», — погладила меня по руке сестра. «Я за детей переживаю. Вы будете отношения выяснять, бегать туда-сюда, прощать или снова обижаться, а дети будут все принимать к сердцу близко и страдать. В таких историях больше всех жаль именно детей. Они вдруг потеряли крепкую семью. Как им казалось, крепкую. И если будете бегать туда-сюда, то им так хуже будет. Пусть лучше тогда больно. Но один раз». «Я все прекрасно понимаю», — вздохнула я. «Оль, что ты со мной как с маленькой говоришь? Именно о детях я и думаю в этой всей истории. Только о них. О том, чтобы им было хорошо, и чтобы все это безобразие прошло для них с наименьшими потерями. Но я не собираюсь ни о чем думать, и прощать его не собираюсь. Просто не смогу. Он наши отношения изгадил, испачкал, отравил. Как я смогу снова ему доверять и принять обратно после того, как он был с ней? Выбрал ее потому, что ее попка куда более упругая, чем моя. Пренебрёг мною, да всей нашей семьей. Как я должна это простить? И главное, зачем? Чтобы он понял, что даже за это его добрая Люба не выставит за дверь и пожалеет раз за разом, и можно продолжать находить себе очередную попку или титечки, играться с ними, потом плакаться мне. И я, такая вся понимающая, буду пускать его домой, раз в этом месяце Степа нагулялся. Нет, тут, конечно, все понятно, что у тебя есть основания хотеть развода и не прощать Гулёну», — кивнула Ольга. «Но, увы, во взрослой жизни все не так просто кажется, как в молодые годы. С чем-то да и приходится мириться, когда в семье дети, общее имущество, общие мечты даже. Ты прямо уверена, что точно не хочешь попытаться простить его? Ты еще скажи, что в этом нет ничего непростительного», — в загулах Стёпы. Посмотрела я на сестру внимательнее. Он наверняка это не первый раз делает, я так понимаю. Просто я его за руку раньше не ловила. «Я тебя не понимаю, Оль. Ты меня уговариваешь понять и простить подлого изменщика?» «Нет», — покачала головой она. «Но если ты на это готова, так принимай его сразу и не трепи нервы детям. Трепи их только себе». «А ты полагаешь, если я буду прощать Степана раз за разом и сохранять семью ради детей, то они этого не поймут и не почувствуют? Я ведь буду ненавидеть его, не хотеть с ним постели. И скандалы наши продолжатся обязательно. Ты серьезно думаешь, что так возможно построить счастливую семью?» «Не знаю», — вздохнула она. «Может, и нельзя. Но видела я всякое за свою жизнь. Чтобы сейчас себя пяткой в грудь бить и кричать, что такое прощать нельзя. Кто я такая, чтобы судить других и указывать им, как жить? У самой сертификата идеальности нет. Люди разные решения принимают. Иногда и прощают таких мужей, чтобы сохранить семью. Иногда даже получается». «Прощают?» — фыркнула я. «Не знаю, кто там прощает, но это точно не для меня. Дети будут видеть нехорошую модель семьи, где мама и папа не любят друг друга, постоянно ругаются и живут вместе, потому что надо. Я так не хочу. Если мне еще суждено встретить своего человека, то он обязательно встретится. А если нет, то и не надо. Детей я родила, жизнью в целом довольна. Любимая работа у меня есть, дети прекрасные, все нормально. А мужики? Ну что ж поделать, если на некоторых из них положиться нельзя. Да, с ними нелегко бывает. В общем, ты прямо решила точку ставить, да? И развод». «Да, решила». Оля внимательно посмотрела в мои глаза, а затем кивнула. «Что ж, тогда придерживайся этой стратегии. Решила, значит, решила». Стёпа, кстати, назад уже просился. Сказала я, хмыкнув и вспомнив его лицо при этом. Он реально ждал, что я могу согласиться? Какой же дурак. «Да ты что?» — охнула сестра. «Когда?» «Да вот сегодня. После того, как ему Димка бока намял. Перед твоим приходом». «Ого. С Димкой плохо вышло, конечно. Очень жаль, что не получилось у него как-то помягче с детьми об этом всем поговорить. С другой стороны, тут такая история, что мягко, наверное, и не получится. Дети семью теряют из-за какой-то молодой стервы и папиного поступка». Все так. А мне-то как больно было наблюдать, как отец и сын друг на друге ссадины оставляют. Сердце прямо из груди выскакивало Оле. «Грустно все это». Она взяла меня за руку. «Мне очень жаль, что у вас все вышло вот так. Всегда тяжело видеть, что семья развалилась. Но иногда и такое бывает. Это жизнь. Нужно просто пережить и принять». «Да, я знаю». Улыбнулась я впервые за последние часы и сжала руку сестры в ответ. «Как здорово, когда тебе есть кому руку подать, есть кому поплакаться. Никому мы с нашими проблемами не нужны. И только самые близкие, самые родные готовы слушать наши печали. Я была безмерно благодарна судьбе и маме с папой, царство им небесное, что у меня есть такой человек, сестра Оля. Конечно, я все переживу. Надо как-то дальше жить. Планета не остановилась из-за того, что Любу из Зажопинска предали. Я все прекрасно понимаю. Знаешь, я думала... Ты его простишь, — сказала Оля мне. Стёпу ни за что не прощу. Поджала я губы. Ты его так любишь. Я же знаю. Люблю. Опустила я глаза. И сейчас, после его поступка, люблю. Но есть вещи, которые прощать нельзя. По крайней мере, я так считаю. Измены нельзя. Я не хочу прощать. Он закончил наши отношения, когда эту свою подцепил. Теперь пусть не просится назад. Не приму. «Ты оказалась сильнее характером, чем я думала о тебе», — сказала сестра. «Но это даже хорошо. Значит, ты точно все преодолеешь и со всем справишься. Я горжусь тобой, моя девочка». Оля еще раз ласково погладила меня по руке. «А я просто рада, что ты у меня есть», — сказала я в ответ. «Что бы я делала без тебя и твоей жилетки, куда всегда можно поплакать?» Сестра снова тепло улыбнулась. Здорово, что мы с ней смогли сохранить такие теплые отношения с самого детства. Я и своих детей старалась научить тому же, чтобы у них всегда было родное плечо рядом. Тогда, когда моего, увы, уже рядом не станет. «А о ком ты говорила, что они прощают измены?» — спросила я, вспомнив детали сегодняшнего разговора. «Кто это все берет и прощает? И ради чего?» И Оля вдруг спрятала глаза. «Оль, только не говори мне, что ты простила мужу измену». Осторожно поинтересовалась я.